Глава 4. Шумы и вибрации. Раздел 1. Вредные колебания. После обсуждения музыки самое время обсудить шум и меры защиты от него. Иногда и музыка воспринимается как шум, если она в неурочное время или слишком громко. Но это бытовое отношение к шуму. С позиции акустика шум – это множество звуковых сигналов разных частот. В музыке тоже звуки множества частот. Но там они имеют кратные соотношения, гармоничные сочетания. Шум – произвольное, может быть, несозвучное широкополосное сочетание звуков разных частот. Есть даже специальные понятия, типа белый шум, розовый шум. Но это я оставлю на саморазбор желающих. В бытовом плане у шума часто есть основная частота, на которой излучается максимальная мощность и менее мощные довески. Например, работает мотор. Главная частота шума определяется его ритмично двигающимися механическими частями, остальное в довесках. Или силовой трансформатор типовой энергосети, который гудит на частоте 50 Гц. В метро многие устройства работают от генераторов 400 Гц, и гудение слышно именно на этой частоте. Для бытовых целей стоит учитывать частотную особенность шума, чтобы успешно ему противодействовать. Прежде всего, на наиболее мощных частотных составляющих. Кроме частоты, полезно помнить закономерность затухания разных частот. Сложнее всего глушить низкие частоты, потому что они хуже затухают, и потому что длины волн на низких частотах существенно больше. Вспоминая нашу волшебную формулу, длина волны для звука на частоте 50 Гц в воздухе больше 6 метров, а на частоте 5 кГц тоже 6, но уже сантиметров. Заметная разница. Для борьбы с шумом важно понимать и природу источника звука. Если нас раздражает громкая музыка с улицы, звук идет к нам по воздуху. Если поставить у нее на пути экран, это существенно снизит уровень сигнала, поскольку отразит его. Вспоминаем про разницу волновых сопротивлений. Даже закрытое окно существенно снижает уровень сигнала. Если источник нежелательной музыки находится у соседей по дому, то источником нежелательного звука является вибрация стены или перекрытия. Звук по воздуху попал на стену, превратился в ее вибрацию, которая потом переизлучается уже в нашей комнате. Или акустическая колонка, которая стоит у соседа на полу. Она сама вибрирует, передавая звуковую вибрацию через ножки на перекрытие, а оттуда уже дальше по всем конструкциям в зависимости от устройства дома. И тогда надо бороться с вибрацией, затрудняя процесс переизлучения вибрации в звук по воздуху. Возможен вариант комбинированной защиты, когда мы ставим экран, который и отражает звук, и поглощает вибрацию той части звука, которая в него прошла. И снова удерживаем в поле внимания, что сложнее всего бороться с низкими частотами. Раздел 2. Экранизация звуков. Для борьбы с нежелательным звуком его надо либо изолировать от пространства обитания, либо погасить потерями. В идеале разные методы совмещаются. Экран – самое простое и очевидное решение по изоляции путем отражения. С другой стороны, экран не всегда выглядит эстетично, а иногда эстетика оказывается важнее шума. Если же в качестве экрана рассматривать окна, то стекло достаточно твердое и очень неплохо переизлучает ту часть звука, которая не отразилась на разнице волновых сопротивлений. Можно предложить бороться с вибрацией оконного стекла, чтобы ослабить переизлучение вибрации окна в звук по воздуху уже внутри комнаты. Борьбу с вибрацией будем обсуждать чуть позже. В реальных условиях бывает проще потерпеть нежелательную музыку, чем задыхаться от духоты. Если прикрыть окно до состояния отражения прямого сигнала, часть звука, попадающего по огибающей траектории в приоткрытую щель окна, будет заметно тише прямого звука. Как и чем можно поглощать звуки? Поглощение – это потеря энергии. Есть два основных варианта. Передача ее для раскачки другого тела и преобразование во внутреннюю энергию, то есть нагрев. Для потери энергии на раскачку надо поставить на пути нежелательного звука массивный предмет без жесткого крепления, чтобы он мог колебаться. Если он будет закреплен, то это будет отражение, а не поглощение. При разных волновых сопротивлениях все равно отражение будет иметь место, но остальная часть будет раскачивать, а не преобразовываться в вибрацию. Лучше всего отбор энергии звука в колебания предмета будет происходить на резонансных частотах предмета. В ряде случаев помогает рассеяние. Для этого на пути волны должно находиться много мелких отражателей звука. Каждый из них перенаправляет часть попавшего на него звука куда-то в сторону. Он либо улетает, либо натыкается на другое препятствие. И на каждом отражении часть энергии теряется. Дождь, снег, туман, дым, пыль, песчаная буря – это примеры для воздуха. Пузырьки газа, мутная взвесь, косяки рыб – это для воды. Микротрещины, поры или примеси – это для твердого тела. Для потери энергии на нагрев нужны тела, в которых звук может воздействовать на внутреннюю структуру. Например, пористые тела. Звук начинает раскачивать поры внутри тела, а это уже отток энергии, аналогично раскачке массивного тела. Такая раскачка внутренних элементов структуры тела приводит к его нагреванию. Лучше всего это происходит тоже на резонансных частотах, но только уже этих внутренних элементов. Ну, такой смешанный вариант, тяжелая штора. Она и раскачивается, и теряет энергию при изгибах материала. Лучше всего защищаться от нежелательного звука на улице естественными поглотителями – растительностью. Если мы будем рассматривать жилой дом как объект защиты от шума проезжей части, то лучшим вариантом будет зеленая стена деревьев, кустарников и травы. Это справедливо для бегущей волны. Но в ситуации постоянного шума проезжей части около дома можно рассматривать модель стоячей волны. Звук падает на плоскость дома, отражается, и на одной четверти длины волны у него образуется пучность. Вспоминаем бутылку-свисток. Можно возразить, что бутылка гудит на основной частоте и слегка на гармониках. А шум – звук широкополосный. Да, справедливое замечание. Но нам никто не мешает рассматривать эту модель для каждой частоты отдельно. У каждой частоты пучность окажется на своем расстоянии. Нашим рассуждениям дальше это никак не помешает. Лучшая защита от шума растительностью – сплошная полоса леса. Но город тем отличается от загородных просторов, что много зелени встречается нечасто. Где рядом сквер, редко жалуются на шум. Наша задача сейчас – поглотить городской шум в условиях небольшого количества зелени. У нас уже есть модель стоячей волны. В каком месте размещения зеленой стены можно поглотить шум лучше всего? Конечно, где пучность звуковой волны. То есть на расстоянии четверть длины волны, три четверти длины волны и так далее. Учитывая, что источник шума проезжей части – это колеса об дорогу и расположенные низко двигателя, плотный кустарник вдоль проезжей части может гасить звук и не пускать его к верхним окнам. Но все он не проглотит. Если взять низкую частоту диапазона слышимости – 33 Гц, то длина волны получается 10 метров. Пучность стоячей волны от поверхности дома на этой частоте получается на расстоянии 2,5 метра. Если на этом расстоянии посадить густые деревья, то они будут дополнительно гасить низкие частоты, самые сложные для защиты. В самых зашумленных случаях можно примерно на расстоянии 20-30 см от поверхности дома разместить что-то типа виноградных плетей или плюща. Это будет наиболее эффективно для частот порядка 330 Гц, нижняя часть наибольшей чувствительности уха человека. Видите, я специально беру кратные в 10 раз частоты, ну просто чтобы удобнее считать. В офисных помещениях часто для тех же целей используют пористую виброакустическую плитку. Но не всегда рабочие знают, что ее надо не просто накладывать на стену или на потолок, а на некотором расстоянии. Причем расстояние должно быть не произвольным, а в зависимости от того, какая частота звука в шуме самая интенсивная, требующая гашения. Плитка в любом случае слегка приглушит шум, потому что материал поглощает, но правильное расстояние позволит его использовать наиболее эффективно. Если плитка толщиной 2,5 см, то при плотном наложении на стену или на потолок она эффективнее всего будет гасить шум на частотах от 3,3 кГц и выше. Я опять специально беру кратно 10. Вопрос читателю. А почему растения гасят звук? Раздел 3. Защита от дрожи. Вибрация – это колебание твердого тела. Оно либо само является источником колебаний, как двигатель или звуковая колонка, либо под внешним воздействием, например, билборд на ветру, стекло в окне от внешних звуков, мебель в доме от проезжающего трамвая. Вибрация приводит к колебаниям среды, воздуха или воды, превращается в звуковую волну, шум. Для борьбы с шумом, образуемым при вибрации, нужно либо затруднять передачу вибрации с одного тела на другое, либо поглощать вибрацию вибропоглощающими материалами. Например, ножки звуковых колонок делают из упругих материалов типа резины или упругого полимера, чтобы неустранимая вибрация гасилась в ножках при передаче на пол. Существенно хуже вибрация акустической колонки будет передаваться на перекрытие, если мы ее поставим на ворсистый ковер. Некоторые дорогие акустические колонки делают на высоких конусных ножках с острым кончиком, чтобы частично погасить вибрацию затратами энергии на раскачку самой колонки на этих ножках. Колонка довольно массивна, а раскачивать ее на длинных ножках легче, чем если она стоит на маленьких пупырышках. Для борьбы с вибрациями двигателей их могут подвешивать на пружинах или подвесах. Это существенно снижает передаваемую вибрацию и частично поглощает ее потерями в материале пружины или подвеса. В процессе колебаний они механически деформируются, и это приводит к нагреву, то есть поглощению энергии. Таким образом, мы даже при логике блокирования вибрации на передаче с одного тела на другое стараемся опираться на вибропоглощение. Но есть и чисто поглощающие вибрации подходы. Например, бумажные наклейки на стекла во время войны. Их использовали для защиты стекол от ударных волн. Но смысл действия этих наклеек – гашение вибраций. Их можно использовать и для шумопоглощения на стеклах, чтобы снизить уровень переизлучения от внешнего шума. Но такое решение вряд ли понравится вам эстетически. Для более эстетичного решения задачи вибропоглощения на стеклах можно предложить идею, ну, например, по разработке виброгасящего стекла. Можно без нового вида стекла, а в логике изоляции передачи вибрации самого стекла придумать специальную шумозащитную конструкцию окон в местах примыкания стекла к раме на упругих виброгасящих прокладках. В традиционном окне лучше всего внешний шум переходит в вибрацию стекла, потому что оно довольно жесткое. Стекла настолько хорошо вибрируют от звука, что разведслужбы с помощью лазера могут прослушивать разговоры. Они наводят луч лазера на стекло и считывают его колебания, вибрацию. Получается примерно так же, как при прослушивании виниловой пластинки. Ну, если читатели знают, что это и как пластинка работает. Деревянные или пластиковые окна мягче, толще и частично гасят вибрацию своей структурой. Жестко примыкающие к раме стекла передают вибрацию на них. В результате вибрирует все окно. Если в местах крепления стекла к раме поставить упругие уплотнители, мы убьем сразу двух зайцев. Перекроем канал для прямого звука в зазоры между стеклом и рамой и создадим несколько колебательных систем по количеству стекол в раме. Внешний шум будет раскачивать стекло в упругом уплотнении, а это снизит передачу вибрации стекла на раму. Если упругое уплотнение из виброгасящего материала, то часть энергии шума будет уходить в нагрев прокладок при деформациях. И чем ближе частотные составляющие шума к резонансным частотам колебательной системы стеклоуплотнитель, тем эффективнее будет гаситься вибрация. Вопросы читателя. Почему стеклопакеты делают с большим стеклом? Разбиение стеклопакета на сегменты лучше или хуже гасило бы внешний шум? Какой корпус стеклопакета лучше для шумогашения, пластик или дерево? Почему? Ваше предложение. Для защиты от вибрации используют строительные материалы, которые хорошо их поглощают. Например, ДСП, гипсокартон, папье-маше, простой картон, нежесткий микротравмирующийся материал. То есть нарушение целостности любого из них сравнительно легко, но это не приводит к утрате конструктивной целостности всего листа в целом. Для сравнения, если мы нарушим целостность стекла в любом месте, это приведет к невозможности использования всего листа. Обрезать стекло или сделать в нем отверстие – довольно непростая задача. Итого. Логика примерно та же, что и со звуком, но с некоторой спецификой. Подсунуть на раскачку тяжелую колебательную систему, затруднить передачу вибрации упругими стыками, использовать на пути передачи вибрации вибропоглощающий материал. Если в составе шума есть явно выделяющиеся частоты, упругие прокладки желательно подгонять к ним в резонанс. Предлагаю читателю вспомнить самые мешающие ему шумы. Выявить те вибрации, которые можно было бы погасить и или изолировать для повышения личного акустического комфорта. Раздел 4. Туннельный пинг-понг. На первый взгляд может показаться, что обычному человеку обсуждение темы шумов и вибраций в туннелях не нужно. Я назвал так, потому что описываемый эффект легче всего и нагляднее всего наблюдать в метро, где туннель стыкуется со станцией. Мы уже не раз упоминали, что в местах стыка сред с разными волновыми сопротивлениями возникают эффекты отражения звука. Но разные волновые сопротивления могут быть и в одной среде, в месте перепада сечений. Именно это хорошо заметно в месте стыка туннеля метро со станцией. Площадь сечения туннеля и площадь сечения стены на станции отличается в несколько раз. А отношения волновых сопротивлений равны отношениям площади сечений. Предлагаю провести эксперимент, прислушиваясь к звуку поезда, приближающегося на станцию. Пока поезд в туннеле, звук его нарастает постепенно. Громкость меняется резко скачком, как только он пересекает линию раздела туннеля и станции. Звук поезда внутри туннеля в заметной доле отражается от невидимой линии раздела обратно в туннель. А когда первый вагон пересекает, звук от той части, которая уже на станции, тоже отражается, но уже внутрь станции. Эффект любопытный, который полезно иметь в виду. Наиболее реалистично его учитывать в архитектурных задачах. Можно было бы развивать тему туннелей в логике акустических волноводов, но это уже потребует математики, а я обещал изложение на пальцах, без формул. Кому интересно, это все есть. Тема волноводов давно и неплохо проработана.